Глава 25. Остаток дня прошел относительно спокойно. Мы с Дереком больше не пересекались, обдумывали полученную информацию, выстраивали стратегию, если так можно выразиться в моем случае. Не знаю, как он, а я пыталась планировать свои дальнейшие действия и старательно чертила эти планы на бумаге. Несколько раз я слышала знакомое хихиканье и, наконец, не выдержав, заметила вслух. «Дом. Подсматривать нехорошо». «Не бойся его, наследница», — последовал внезапный ответ. «Ты сильнее, за тобой стоят боги. Если он хотя бы помыслит обидеть тебя, его уничтожат в ту же секунду». «И потому я должна ему доверять во всем?» — вскинула я брови, демонстрируя удивление. «Странная позиция. Я сильнее, а значит, должна верить всем вокруг, не замечая желания меня подставить или лишить всего?» «Можешь не доверять, но и бояться не нужно. Он сам боится, но не тебя, а тех, кто является твоими предками». «А кто они, мои предки?» — проявила я любопытство. «Боги, наследница. Все боги тесно связаны между собой кровными узами, и потому наследники не имеют определенных покровителей. Бог смерти также вступится за тебя, как и богиня любви, лишь потому, что ты их дальний, но потомок. Поэтому и наследники не могут сочетаться браком друг с другом». «А, вот оно что, боязнь кровосмешения. Что ж, теперь, по крайней мере, ясно, почему такие могущественные существа, как наследники, берут себе в пары простых людей и не стремятся создать более сильный союз. Я еще немного попытала дом, ничего чересчур нового не узнала и со вздохом вернулась к своим планам. К концу вечера у меня образовалась целая стопка бумаги. Везде мысли, чертежи, намерения. Ничего конкретного, просто попытка не сойти с ума из-за неопределенности. А на следующий день, как я обещал Дерек, в диком доме появилась столичная портниха. Высокая, симпатичная дама средних лет, худощавая и элегантно одетая. Она представилась Сильвой. С собой она принесла местный каталог, изрисованный с первой до последней страницы альбом. Вместе с ней пришли две девушки-помощницы с магическими амулетами и рулонами ткани. И вместо того, чтобы обдумывать тактику и стратегию своих будущих действий, решать, что и как сделать в первую очередь, каким образом общаться с теми же столичными аристократами, я несколько часов убила на создание гардероба. Моих платьев Сильва откровенно испугалась и попросила ничего подобного в обществе не надевать, даже если просто выхожу прогуляться на улицу вечером. «Не нужно пугать народ, они и так здесь все нервные», — перевела я для себя ее слова. «Ваша милость, все это давно-давно устарело, да и не было никогда модным», — категорично заявила она, косясь на одно из моих домашних платьев, как на ядовитую змею. «Поверьте мне, при дворе никогда ничего подобного не носили. Вас не поймут, если вы выйдете в свет в чем-то подобном». Я слушала, кивала, не спорила. Не носили, так не носили. Я ж, собственно, не претендую на роль законодательницы моды. Вы мне скажите, что надо шить. Я практически совсем соглашусь. Только, пожалуйста, не сильно отвлекайте меня от дел. Сильва, думаю, поняла мой настрой, как и то, что я не любительница создания модных образов. Мы обсудили возможные фасоны и цвета нарядов. С меня сняли мерки. С помощью магических амулетов Сильва создала модели будущих платьев и примерила их на меня. В общем, провозились мы несколько часов. И к концу общения с портнихой я была вымотана до упора. Все же не мое это — следить за модой. Неважно, в каком из миров. Я так от помощи Арасы не уставала, как устала теперь. Ела я до конца дня в своей комнате с выражением лица «Не влезай, убьет». Впечатлились не только слуги, но и дом. Он в кои-то веки не пытался комментировать или советовать, просто молчал и давал мне возможность отдохнуть. Но везло мне недолго. Уже на следующий день после завтрака ко мне пожаловали гости. Да-да, именно ко мне, а не к Дереку. Погода с самого утра была отвратительной. Чувствовалось приближение зимы, ее дыхание. За окном сыпало непонятно что, то ли дождь, то ли снег, то ли мелкий лед, а столичные дамы и господа в количестве 4 человек, пришедшие порталом, сидели у зажженного камина в диком доме. Здесь внутри было тепло и уютно, намного уютнее, чем в том предыдущем доме, особенно когда температура за окном резко понизилась практически до нуля. Но и тепло, и уют обесценивались не особо приятным общением. Для меня так уж точно, как и для Дерека, сидевшего в кресле в изрядной близости от меня. Уж не знаю, кто и когда успел оттанцевать у него на всех известных мозолях, но Дерек был недовольным, раздраженным, угрюмым и даже не пытался скрывать свои чувства. В отличие от 4 гостей, кстати. Все они прямо лучились довольством. Наряженные в шикарные костюмы и платья, они, несомненно, отметили мое более чем скромное платье. Заметили, но никак не дали мне понять, что я в чем-то хуже их, полагаю, из-за страха перед моими божественными предками. Наоборот. Вся 4 доброжелательно улыбалась, старательно льстила и всячески пыталась добиться моего расположения. «Ах, ваша милость, какой сюрприз!» — с придыханием произнесла одна из гостей, высокая плотная брюнетка средних лет, одетая в шикарное темно-зеленое платье с рюшами и оборками по подолу. Как я узнала гораздо позже, ее звали графиня Лалиса Ронт-Жаранская, и она являлась какой-то там дальней родственницей императора, невероятно гордилась данным фактом и всячески стремилась упрочить свое положение в высшем обществе. Знакомство и общение с наследницей, полагаю, только способствовали этому. И потому здесь и сейчас она всячески старалась произвести на меня наиболее благоприятное впечатление. Мы все и подумать не могли, что в этой глуши внезапно объявится наследница. Это настоящий дар как для края, так и для всего государства. Остальные гости послушно закивали в такт ее словам.